крючок. Жил, не тужил, крестьянствовал. Пахал, сеял, жал, да еще сад разводил. Жену кормил, сыновей растил, уму разуму учил. Сам-то мужичок по правде жил, тому ж учил и сыновей. Только по-разному сыновья заветы отцовские принимали. Младший-то все слова родима батюшки в сердце складывал, да свято соблюдал. А старшие-то в право ухо впустят, влево выпустят. И посадил мужичок в саду на каждого сына по яблоньке. Старшим достались сильные деревца да коренастые, а младшему — слабенькое да увечное. Учил мужичок сыновей те яблоньки наблюдать, растить, зарить сладкие яблочки. И ни у одного из старших сыновей не росло таких яблочков, как росли они у младшего брата. Вкусны, сладки, духовиты, а румяны, словно зорька. Растут яблоньки, и добрые молодцы подымаются. Да каковы росли, таковы и выросли. Старшие-то на работу вышли мягоньки, к старикам неуветливы, а младшие-то не покладай рученьки, да души-то добрые, ласковые, старику уважит, с ровнюшкой приветлив, малого позабавит. Живет мужичок, на младшего сына не нарадуется. Да не все-то на свете радости, набежит и горе горькое. Молвят люди старые, беда ходит не по лесу, а по людям. И загляни, эта беда самая в том царстве, на два двора. На двор к царю, да на двор к мужику. И заглянул это в одночасье, в одновременье. У мужичка беда жену увела, да в сырую землю спать уложила. А у царя батюшки дочку единую, красавицу писаную, умницу-разумницу, тоской кручинушкой сокрутила. И, кажись бы, ничто не болит, а куда девалась силушка? Затворилась в терему своем, от окна не отрывается. Пришла ты ранней зорькою, вошла в избу неслышною, пришла рябиной горькою, явилась сладкой вишнею, пришла гвоздикой алою, пришла фиалкой белою, пришла росинкой малою, пришла брусникой спелою. Пусть сбудется, не сбудется, пришла пора любви. В грозу пойду на улицу, ты только позови. В грозу пойду на улицу, ты только позови. Лишь ты теперь, заря моя, хочу тебе понравиться. Была бы я упрямая, да силы нет упрямиться. Была бы я разумная, да мысли разбегаются. Все думаю и думаю, хочу тебе понравиться. И верится, не верится, пришла пора любви. Пургу приду в метелицу, ты только позови. Пургу приду в метелицу, ты только позови. Подруги сокрушаются, о чем я только думаю. Да пусть не обижаются, сама решу судьбу мою. Любовь у каждого по-разному рождается. Одна томится жаждою, другая упивается. Пусть сердятся, не сердится, пришла пора любви, и сердце не удержится, ты только позови, и сердце не удержится, ты только позови. Вот собрал царь-государь докторов со всего света белого. Сыпал им золотой казны без счету, чтобы унять хворь кручину. Не легчает ей голубушки, побледнела, словно наволока под головушкой. И удумал царь созвать со всего царства людей старых, людей мудрых, и спросить у них совета, ума, разума. И потянулись ко двору царскому старцы, старицы древние, согбенные, иной словно в землю врос, иной дугой сгорбился, иного пополам согнуло, поди не одну сотню годов на плечах несет. Собрались они все в палатах царских, выходил к ним царь-государь. Они ему в пояс низко кланялись, а он-то им и пониже того. Только помогите. Люди вы старые, люди вы мудрые, много годов вы на свете повыжили, много злосчастья и горя повидели. Вам не понять ли несчастье мого? Сохнет царевна, грустит, убивается, чахнет, тоскует, слезьми умывается. Нет мне дороже ее никого. И потянулись люди старые к царевне в терем. На девицу глядели, шамкали, головой качали, ничего не придумали. И вышла напоследок старушоночка. Лицо чисто яблочко печеное, голова в плечи ушла, нос с подбородком шепчется. Только глаза у старушонки ясные, пронзительные, словно шилом тебя сверлят, на дно души заглядывают. Подошла к царевне старушоночка, беззубым ртом пожевала, да и молвила царю: а и знаю я, царь-батюшка, на лихую болесть справушку, не питье то и не мазанье, наливное сладко яблочко. Только надобно, чтоб яблочко под рукою доброй выросло, сердцем чистым бы зарилося, чтобы чисто то сердечушко никому бы не лукавила, никогда бы зла не мыслила, ни одной нечестной думушкой не туманила б головушки. Коль найдется где сердечушка, что взрастит золотое яблочко, коль его царевна-матушка из тех добрых рук отведает, встанет в раз на резвые ноженьки, тоски навек избавиться. Поклонился царь старушоночке низехонько, хотел золотой казной наградить, во дворце кормить, поить, на лежанке из расцовой собольим одеялом укрывать. Отказалась старая. Без гроша жила да на своей печи, никого всю жизнь не боялась, и на ней теперь помереть хочу. А ты царствуй, царь, да по-доброму, чтобы в царстве слез поуменьшилось. Знаешь сам теперь цену горюшку. И поплелась старая в избу свою нетопленную. Полетели гонцы царские во все концы царства могучего. Кликнули гонцы клич по приказу царя. «Вынесите-ка, люди добрые, во дворец к царю спело яблочко, необычное, а целебное, царской дочушке на здоровьице. Принесет старик, будет в холле жить, будет сладко есть, будет мягко спать. Принесет его краснодевица, царю-батюшке станет дочерью, а царевнушке — сестрой родною. Принесет его добрый молодец, царь отдаст ему в жены дочь свою и полцарства с нею в приданное». И потянулись люди с яблочком к палатам государевым. Старые старики идут, о куске да о тепле думают. Красные девушки о нарядах царских, скатных жемчугах да о царевичах. Добрые молодцы о пирах веселых да о потехах богатырских. Только о царевне болящей никому заботы нет. И протопталась тропочка от порога царского до престола государского. Все шли люди с яблочками, а царевне все легче нет. И докатилась молва о целющем яблочке до трех братьев, что яблоньки-то в родительском саду растили. Старшие-то как прослышали, волком друг на друга воззрились. Только бы не от твоего яблочка царевна-то поправилась, мне бы царство-то досталось. Ждут не дождутся спело яблочко, а младшего-то им и бояться нечего. Яблонька-то у него не ровня ихним. А как услыхал младший про болесть лютую, загорелось в нем сердце жалостью великою. Как подумает про царевну, так сердце и защемит, так и замрет в нем душа. От слабости малым детям на сладости. Ты Ты расти, расти, целющее яблочко, чтобы встать ей лебедушки, в саду погулять, в чистом поле цветов набрать, послушать во густом лесу звонких пташек. И растит, зарит он яблочко, от большого зною листьями укрывает, по утрам на солнышко выставляет. Не дождался старший брат, спел яблочко, не втерпешь стало, выбрал, что побольше других было, да и отправился к царю. Только он вышел за околицу, а навстречу ему старичок. Наш молодец на дедушку не смотрит, перед стариком шапоньки не ломит, головушки не клонит, а старичок-то сам молвит ему ласково. «Здравствуй, дитятка! Куда ж ты, дитятка, идешь? Да что в корзиночке несешь?» Закудахтал старый дед, что другого дела нет. А иду, куда глаза глядят, а в корзине лягухи сидят. Ну, коли лягухи, пусть будут лягухи, путь добрый, а я поплетусь к старухе. И пошел старичок своей дорогой. А молодец к царю идет, о царстве, о богатстве раздумывает. Вот пришел к царю, а тому уж и смотреть-то тошнехонько. Ну, кажи твое яблочко, говорит, открыл тот корзиночку. Оттуда лягухи скок да скок, большие да жирные, так и шлепают. Увидел то царь, разгневался, велит дурака казнить. А что с дурака возьмешь? Он и сам не знает, что это ему приключилось. Стоит, корзинку уронил, руки растопырил, глаза вылупил и впрямь дурак дураком. Эй, слуги верные, дурака прогнать, а эту нечисть вон покидать. Прибежали слуги царские, дурака прогнали, да сверсту, почитай, батагами угощали. Пришел старший брат домой, туча тучей, а средний радуется. Взял свое яблочко, в корзинку положил, да бегом во дворец. Только это за околицу вышел, а навстречу тот же старичок. Средний брат на дедушку не смотрит, перед стариком шапоньки не ломит, головушки не клонит, а старик-то сам молвит ему ласково. Здравствуй, дитятка, куда ж ты, дитятка, идешь? Да что в корзиночке несешь? Закудахтал старый дед, аль другого дела нет. А иду я, дед, с реки, а в корзине червяки. Червяки-то червяки, аккуратнее их неси, да смотри, и не растряси. И пошел старичок своей дорогой. А молодец идет, о боярских пирах думает. Привели его к царю. «Ну, кажи твое яблочко, — говорит царь. Открыл молодец корзинку. Оттуда-во червяки так и полезли. Разгневался царь, велит дурака казнить». А что с дурака возьмешь? Он и сам не знает, что это ему приключилось. Стоит, корзинку уронил, руки растопырил, глаза выпучил. Ну, дурак дураком. Эй, слуги верные, кричит царь, дурака прогнать, а нечисть эту убрать. Прибежали слуги царские, дурака выгнали, да почитай, две версты батагами провожали. Вернулся и средний брат. Ни с чем. Вот и вызрело яблочко у младшего брата. Сочное, румяное, а уж духовито. За плетнем люди останавливались, тому духу дивовались. Взял младший брат корзиночку, полотенце матушкиной работы положил, одним концом яблоко накрыл, сам надел рубаху чистую, шелковым пояском опоясался, новые лапти липовые на ноги, колпак вышитый на головушку, расчесал кудри русые и отправился. Только за околицу тот же старичок навстречу. наш молодец первый старику поклон отдал, колпак снимает, низко кланяется. Здорово, дедушка, мир дорогой! Улыбнулся старичок. Здравствуй, дитятка. Куда ж ты, дитятка, идешь? Что в корзиночке несешь? А куда иду? Страшно вымолвить. Донесли б меня резвы ноженьки. А слыхал ли ты, добрый дедушка, про царевнину болесть лютую? И поправиться ей предсказано от румяного спело яблочко. Вот и я несу в той корзиночке золотистое спело яблочко. А и сам его я выхаживал, укрывал его в жаркий день листвой. Коли град пойдет, укрывал собой. Может, яблочко ей понравится, может, съест его, да поправится. Коль с добром идешь, хоть куда дойдешь, коль с душой несешь, может, жизнь спасешь. Пришел молодец в палаты царские. Доложили царю, велел царь молодца впустить. Вошел молодец в горницу, яблочко несет, а дух-то яблочный поперед бежит, о том яблочке докладывает. Встрепенулся царь, николи такого духа не слыхивал. Добрый молодец поклон отдал, открыл яблочко, а дух-то яблочный по всем палатам и разошелся. А в это времечко вздохнула царевна и учуяла дух тот яблочный, учуяла и улыбаться стала. «Яблочко, — говорит царевна, — да дайте вы мне то яблочко!» А у доброго молодца такая радость на сердце, что жизни, кажись бы, не пожалел, только бы царевна поправилась. Вынул он из корзиночки яблочко, кладет ей на руки, поднесла царевна его к губам, да и поцеловала. И зарделись у нее губки, словно вишенки. Откусила царевна кусочек, и заолели у нее щечки, что заря ясная. Другой кусочек съела, стало, что яблочко наливное, а третий откусила, словно заново народилась. Доела, да и говорит: «Батюшка, да я здоровешенька, хоть плясать иди». «Да уж и спляшу, дитятка ты мое ненаглядное, на твоей свадьбе спляшу, ведь ты у меня невеста просватанная». «За кого, родимый батюшка?» «Да вот твой суженый, что яблочко вырастил». А доброму-то молодцу и в головушку не влетело, что ему на царевне жениться. Стоит он, колпак в руках мнет, не знает, что ему делать, не то стоять, не то бежать, не то сквозь землю провалиться. Смотрит на него царевна, и будто по нем она тосковала-то, будто об нем и думала. «А и люб он мне, родный батюшка, иду за него волей вольною». И обвенчали брата младшего с царевной красавицей. И так они счастливо жили, что люди про них сказку сложили. Сказка-то сложилась, да до нас с вами и докатилась.